Глава 27. Не так все и плохо. Ну что? Я была готова с головой залезть в сумку Эдрика. Мы уже разбогатели? Парень гремел содержимым. На чулочки хватит. А ты носишь чулочки? Я наигранно ужаснулась. Не в моем вкусе. Я предпочитаю штаны. Хмыкнул парень, извлекая из темных недр пропавших травами мешочек, и с гордостью продемонстрировала его на ладони. «О!» – выдохнула я с восторгом, подняла мешочек за завязки, оценив тяжесть. «Надеюсь, там не по 10 копеек?» Эдрик со звоном подбросил кошель. «Не понял, что такое копейки?» «Да неважно. Это все мое?» «Наше. Я не вычел проценты, но...» Он потянул за шнурки, высыпав содержимое на ладонь. «Я сегодня понял, что наша академия полна жуликов, хвостунов и лентяев. Сам секрет я смог продать лишь двум магистрам. Студенты же хотят уже в виде готового зелья». «Ха!» – фыркнула я. «Ага». Он пересчитал круглые металлические монетки, завис на секундочку, глядя в угол комнаты. «С тебя 2 себа и 3 аура». «Хм, надо запомнить, что серебряные монетки – это себ, а вон те невзрачные – ауры». «А это как называется?» – спросила я, взяв золотистую прямоугольную пластинку. «Ора», – без каких-либо вопросов и удивления ответил Эдрик. «Высший номинал. Их чеканят другой формы, чтобы невозможно было перепутать». Говорят, Ора поменяла форму, когда казначей в изрядном подпитии оставил в ресторации небольшое состояние. Ого! Ну, это сказки. Смотри. Он положил 3 в ряд. В Ора 100 себов. В себе 100 аура. Да, согласился он. Как мне хотелось узнать, что я смогу купить на эти монеты, но я решила больше не привлекать внимания. «Спасибо». Я убрала мешочек в ящик тумбы. «Тебе спасибо. Мне определенно проще будет учиться», сообщил он, почти рухнув на стол и вытянув ноги. «Напряженка с деньгами?» спросила я и тут же спохватилась. «И извини, если я лезу не в свое дело». «Все нормально. Отец не считает профессию лекаря достойной». И его слова звучали примерно так. «Ты не получишь ни аура на свое содержание. Хочешь быть лекарем? Будь им. Но за свой счет». «Знакомая ситуация», — хмыкнул я. «Вот мне...» Я зависла, пытаясь вспомнить, кто и когда мне что-то сказал, но все тщетно. Я понимала Эдрика, и казалось, что в моей прошлой жизни был подобный пример — но не смогла вспомнить. «А кем отец тебя видит?» – спросила после недолгого молчания. «У него мельница, и он хотел, чтобы я отправился на бытовика». Понятно. Но разве лекарь не престижней?» – поинтересовалась я осторожно. «Вдруг в этом мире не особо и ценят собственную жизнь, а свежая выпечка с утра в приоритете». «Бесполезно ему это объяснять. Отец – мельник. Отец моего отца – мельник. Отец отца моего отца – мельник. Отец отца моего отца – мельник». «Да-да, я поняла», – поспешила успокоить. «Так можно и язык завязать узлом». Парень передернул плечами, тряхнул руками, взглянул на меня, улыбнулся. «Не буду больше портить тебе настроение». «Я могу?» Он указал на стену, где еще красовалось панно от Фублика. «Конечно, конечно. Можешь снять все». «Нет, не нужно. Мне негде его хранить. А у тебя круглосуточная стража в комнате». Фамильяр подал голос, издав из себя гордое. «Плюп!» Вскинув брови, Эдрик указал ладонью на кровать, донося без слов, о чем я говорил. Взял новую партию для продажи, попрощался, обещая зайти через пару дней, и беззвучно закрыл за собой дверь. «Бабосики!» – прошептала я радостно, потирая руки. «Вот кто говорит не в деньгах счастье, нагло врут. Очень трудно быть счастливым, когда ты не можешь купить себе лишнюю пару обуви. А мне хотелось сапожки, как у эльфийки, и пару домашних тапок. А пока в моем распоряжении были свадебные туфли и форменные ботиночки. Когда придет Ироделис, обязательно поинтересуюсь, что можно приобрести на вырученные средства. И я спохватилась и, достав перо и бумагу, сделала пометки по поводу местной валюты. Эльфийка, как и обещала, зашла за мной перед обедом. Мы договорились, что она поможет мне с регистрацией фамильяра. На словах все выглядело просто. Сложным было добраться до нужного кабинета. «Такая подойдет?» – спросила она, демонстрируя подобие кожаного рюкзака только на одной лямке. «Думаю, да», – ответила я, присела у кровати, ослабила шнур и открыла сумку. «Мистер Фублия», – позвала его, – «нам нужно узаконить наши отношения», – добавила я и хихикнула. Под кроватью послышались шорох и ворчание. Фамильяр выглянул раз, второй и ловко прошмыгнул в рюкзак. «Милашка», – охарактеризовала его эльфийка. «Полюб», – протянул Фублик горделиво. «Да», – согласилась я. Выпрямилась, аккуратно закинула ношу за спину и крякнула под тяжестью. «Кому-то пора на диету. Больше не буду приносить тебе красивые ткани. Только полезные». За спиной обиженно плюмкали, а мы вышли из комнаты и шли по коридору. «Милая, нам сюда!» Эльфийка остановилась у огромных дверей. «Быстрее будет пройти через уличную территорию». «А я ведь еще ни разу не выходила наружу», – пожаловалась я. «Это мое упущение. Я не могу и дня без прогулки на свежем воздухе». С этими словами она оттолкнула створки, и в лицо ударил теплый летний воздух. Академия сохранила прохладу за толстыми каменными стенами. Мы направились через сад, и Ироделис вела экскурсию. У каждого факультета свои здания и башни, окрашенные в характерный цвет. Я крутила головой. Все здания соединены между собой. Вот это центральное величественное здание – администрация академии. Вот тут общежитие для студентов, тут для преподавателей. Она показала мне за спину на здание, откуда мы только что вышли. «Не поленись, посмотри». Я обернулась и ахнула. «Горы!» – выдохнула я. «Я никогда не видела горы вот так, по-настоящему. Только на картинках или в фресках. И я люблю горы», – сообщила эльфийка. «Наш народ непривычен к холодам, но я обожаю снег. Кое-где на вершинах он сохраняется даже летом». «Ой, извините», – произнесла я, наткнувшись на кого-то, пока шла, засмотревшись на вершины. «Мы со своими студентами собираем в горах нужные травы. Бытовики пользуются природными дарами. Боевики проходят там тренировки в экстремальных условиях». Я слушала и кивала, отмечая, что вполне схожу за местную. Брючки, туника. Вот только нужно научиться заплетать шикарные волосы Юстины. «А ты научишь делать меня такие прически?» — спросила я, воспользовавшись молчанием собеседницы. «Конечно, милая. Научу классическому плетению эльфов. Оно вне времени и моды». Ироделис переключилась на тему красоты и рассказала о том, что достойно леди, а что не стоит копировать, естественно, делая упор на элегантность и утонченность своей расы. Фублик притих, а я крутила головой и думала о том, что мне здесь нравилось. Словно попала в любимый с детства фильм. Для аутентичности не хватает профессора с длинной бородой, скучающего вида возрастной леди и надменного мужчины с длинными черными волосами и колким взглядом.